Эпилог. Спустя полгода. «Женщина, куда ты так вырядилась?» Хмуро меня оглядев, буркает Ренат. «Вырядилась. Ну, разве что немного. А что, могу себе позволить? Во-первых, это первое платье, которое я купила за свои личные деньги. Хорошее платье на свою первую зарплату. Это важное событие. Ты и сам выглядишь, как с обложки журнала. А мне что рядом с тобой, как оборванки выглядеть?» Возмущенно надуваю щеки. «Ты даже в лохмотьях не будешь выглядеть, как оборванка!» Невозмутимо хмыкает. «Я все-таки куплю тебе паранджу!» За все полгода наших отношений я это слышу, должно быть, тысячный раз. Ренат мечтает меня обратно упаковать в паранджу, но фиг ему. Я не наложница, а свободная девушка. Вот полюбил такую, пусть теперь мучается. Вот сам ее носить и будешь. Показываю язык, за что получаю шлепок по заднице. Будешь наказана. Пошловато шевелит бровями. Смотрит на часы у себя на запястье и отрезает. Жду тебя внизу. Нам уже пора, а то опоздаем. Ренат выходит из комнаты, пока я заканчиваю собираться. Мы сейчас в Европе. Приехали на открытие филиала компании семейства Масур. За последние полгода моя жизнь очень сильно изменилась. Положа руку на сердце, у меня завидный парень. С таким я могла бы не работать, расхаживать по магазинам с утра до ночи, посещать салоны красоты. Но это все не для меня. Когда отца перевели из реанимации, мы с Ренатом вернулись в столицу. Я плотно взялась за учебу и поиск работы, и нашла, надо сказать. Можете меня осуждать, но не без помощи Масура. Ему на новый филиал требовался переводчик, а мне практика. Все началось с того, что я помогала переводить ему бумаги, просто так. И в какой-то момент он всерьез предложил мне работу. Я не стала отказываться. Как бы там у нас ни сложилось в дальнейшем, но этот опыт работы точно не будет лишним. Во-первых, это новый уровень знаний, а во-вторых, после такого бэкграунда я с легкостью смогу найти другую работу. В конце концов, главное – это мои знания, а не связи. Ренат какое-то время воевал с отцом, но когда у того забеременела с помощью ЭКО новая жена, смирился с выбором сына. И даже увидел в этом выгоду и перспективу. Конечно, его семья принимает меня сквозь сжатые зубы. Как минимум, я не мусульманка. Однако Ренатом невозможно манипулировать. При всех своих недостатках и вспыльчивом характере у него всегда четкая позиция. Он человек со своими убеждениями и мнением. За это я его и уважаю, и люблю. Именно люблю. Кто бы сказал еще полгода назад мне, той девочке из провинции, что я буду встречаться с кошмарным арабским принцем, я бы точно не поверила. Однако наши отношения сложились и работают. Спустившись вниз, где нас уже ожидает такси, мы едем в роскошный ресторан. Наконец-то я выехала за пределы страны легально. Если бы моя мама узнала, что первый раз я побывала за бугром нелегально и меня вообще выкрал Ренат, она бы сказала мне не наговаривать на этого хорошего мальчика. Ага, мама полностью под его чарами. Переживаешь? Когда мы уже подъезжаем к ресторану, спрашиваю. Немного. Честно признается этот сильный мужчина. Ты же понимаешь, от этого много зависит. Все получится. Ты у меня самый лучший. Ренат притягивает меня к себе и жарко целует. Люблю тебя, красивые глазки. Выдыхает прямо в губы. И я тебя. Впервые признаюсь. Масур застывает и отстраняется. Со счастливой улыбкой в 32 зуба восклицает. Да неужели? Ну, уж если у меня получилось такую строптивицу завоевать, то все остальное, как два пальца об асфальт.